А ты не пужайся, Прохор смеялся уже откровенно. Сам посуди, нечто не сдюжишь, представь себя былинным героем. Идешь ночью на охоту по дремучему лесу с большим двуручным мечом. Так от тебя не только звери, даже нечисть лесная разбежится. На поляне царило веселье. Караванщики, поддерживая купца, негромко смеялись. Степенно поглаживали бороды, кивали головами. «Нет, дайте топор», мужик сказал, мужик сделал. Рязанцев взял топор и пошел в сторону ночного леса охотиться на кабана. «Федор, ты со мной?» Бесстрашный охотник обратился к слуге. «Да», великан пробубнил недовольно. Он поднялся с земли, облизал ложку и неуклюже стал собираться. Путник представил себе, как этот медведь будет идти по лесу и громко шуметь, и сразу изменил свое решение. «Молодец!» Рязанцев похвалил слугу. «Орел, службу знаешь, отставить охоту, остаешься на страже хозяйства. Очага охранять-то?» Федор решил уточнить задание. Он обернулся по сторонам, развел руки, застыл в немом вопросе. «У нас же нет ни чага, нет, будет. Вон, огонь поддерживай, угли нажигай. Мясо мы с тобой, на чем жарить будем? Место займи возле костра. Одним словом, за старшего остаешься. Прикладывай тут за всеми, как бы чего ни случилось». Странник, приняв воинствующий вид, двинулся в сторону леса. «Слышь, свет-добытчик», Прохор произнес вдогонку, «ты это, сдобрись, на обратном пути дров наруби, что ли, а то на чем добычу будем жарить?» За спиной раздался дружный хохот мужиков. Шутка купца всем понравилась. «Ладно, ладно, посмотрим, когда вернусь». Алексей, хрустя ветками под ногами, уверенно пошел в лес. Небольшая тропинка завела его в чащу, глухую, дремучую, безмолвную. Со всех сторон его окружили вековые ели и сосны. Они расшиперили свои зеленые пахучие лапы, не давая спокойно охотиться страннику. Уже почти смеркалось. Остатки солнечного света еле пробивались из-за далекой, размытой тучи, затянувшей горизонт. Длинные, косые тени ложились по лесу от высоких деревьев. Казалось, потемневшая чаща постепенно наполняется таинственными призраками. Откуда-то издалека ветер доносил приятный, смолистый запах пригретых солнцем сосен. После теплого дня быстро свежело. Кругом благоухали цветы, затаившие в дневной жар свои ароматы. Рязанцев шел по лесу, внимательно осматриваясь по сторонам. Ничего не было видно, но он надеялся, что все же какой-нибудь потревоженный зверь проскочит мимо него. Однако все лесные жители, ощутив присутствие великого воина и охотника, попрятались, либо их попросту не было в этой месте. Ну, и где обещанная историками в конце 17 века всякая живность? Рязанцев недовольно ворчал. Волки, лисы, медведи, или хотя бы заяц, какой-нибудь, сказочники они, а не историки, краеведы. Он со злостью рубанул рукой по ветке. Только языком трепать могут на всяких ученых форумах. За что мы их кормим, поим, обучаем, платим деньги. Охотник блудил по лесу уже более часа. Густые кроны деревьев тихо, задумчиво лепетали на ветру, и еле слышный шорох их сливался и угасал в глубоком безмолвии ночи. Все живое попряталось, забилось в норы, легло спать, отдыхало. Никого не было, никого. Где-то высоко пролетел филин, ухая свою любимую песню. Громко стрекотали сверчки. На дереве уныло и протяжно закричала неизвестная птица. Высоко Алексей задрал голову. Плохо видно, да и топор сквозь ветки не добросить. Воежору нужно было признаться, что в этом лесу, при такой темноте он мог поймать только одного зверя, причем крупного и большого, чертолысого. А есть хотелось все больше и больше. В животе предательски начало урчать. Да, сейчас от той похлебки, которую предлагали мужики, я бы не отказался. Рязанцев сглотнул слюну. Эх, ну, зачем выделывался? Героем себя выставлял? Поел бы тогда и спал бы сейчас спокойно в повозке. Так, нет, приспичило на охоту. Мясо, видите ли, захотелось. Слово мужикам дал, трепло. Самобичевал себя странник. Набегавшись по темному лесу, скиталец вышел на поляну, окруженную кольцом густых елей. Огляделся по сторонам, тягостно вздохнул и присел под кустом. Из-за туч выглянула луна. Она тускло осветила место, на котором мрачно стояли деревья с цепляющимися ветвями и корягами. Коряво выпирали старые, изъеденные трухлявые пни с посохшими и вздернутыми к небу змейками корнями. Лесная картина, наблюдаемая ночным охотником, ему решительно не нравилась. Он уселся поудобнее, оперся на ствол дерева, закрыл глаза и представил свою квартиру, свою уютную кухню, небольшой обеденный стол, тумбочку с кастрюльками, стоявшую у окна. Да, дома всегда хорошо. В холодильнике котлетки, пельмени, другие полуфабрикаты. Достал бы сейчас из него что-нибудь эдакое, положил на сковородочку, маслица добавил и минут через несколько можно снимать, а потом с кетчупом и картошечкой. Уэм, вкусно. Еще там пиво есть холодненькое, в бутылочках. Представив все это, Алексей от желания причмокнул, и тут с удивлением заметил, что его глаза открыты, и он смотрит в дверной проем, ведущий на кухню. Причем вход находился всего в двух шагах от него. Все предметы и мебель в квартире были настолько отчетливы, будто путешественник находится не в лесу, а в коридоре своей квартиры. Особенно отчетливо виден холодильник, в котором лежали такие желанные продукты. Недолго думая, путник поднялся с земли и, сделав два шага, зашел к себе на кухню. Как же Алексей обрадовался своей кухоньке. Любимый стол, родная плита, кухонная мебель и даже старый потрепанный диван, стоявший рядом с обеденной зоной, внезапно тоже обрадовал его. А ведь хотел тебя выбросить. Да, никогда. Будешь стоять еще 200 лет. Обрадовал он его. Скиталец прошелся восторженным взглядом по комнате. Остановился на холодильнике с продуктами. Ура! Лучшее изобретение 20 века для мужчины, добытчика. Все, что тебе нужно, находиться там. Голодный страдалец подбежал к агрегату и заглянул внутрь. Все, о чем он только что грезил, лежало на месте. Люди, жизнь-то налаживается. Радостный крик пронесся по квартире. Рязанцев резко обернулся в сторону прохода, ведущий в коридор. А вот это уже был сюрприз. Межкомнатной двери не было. Вместо нее был темный квадрат портала с выходом в лес. Вот тебе, бабка Юрьев день. Что делать? Вот как теперь ходить в другие комнаты? В голове хозяина возник ряд вопросов. Теоретически можно выйти через окно и спуститься по пожарной лестнице с третьего этажа. Алексей подошел к порталу и аккуратно осмотрел его края. Вытянул шею, заглянул в лес. А если сильно приспичит в туалет, задал он себе провокационный вопрос, тогда можно и в лес сходить. А если кто в гости придет, или вдруг из собеса проверка? Нет, я так не хочу. Странник задумчиво почесал затылок. Мне тут таких подарков не надо. Мне вход в коридор нужен, а оттуда проход в комнату. Причем так, как было раньше. Ладно, попробуем его убрать. Путешественник во времени закрыл глаза и представил себе, как хорошо, удобно было без портала. Прищурившись, медленно открыл один глаз, потом другой. Проем исчез. Совсем другое дело. Путник отметил, с удовольствием потирая ладошки. А теперь я снова хочу в лес. Желаю попасть к моему любимому кусту, к этим замечательным ночным деревьям, к той лесной поляне, на которой я сидел. Капризно подумал проказник и обрисовал в голове обозначенные желания. И темное пятно вновь возникло на месте кухонной двери. И снова здрасте. Старым друзьям мы всегда рады. А вам, так особенно. Испытатель схватил первую попавшую в руки табуретку и ринулся сквозь образовавшийся межвременный проем. За время отсутствия гостя из будущего в лесу ничего не изменилось. Все так же одиноко на небе светила луна, хранившая какую-то вечную тайну. На поляне стояли мрачные, черные кусты. Их очертания перечертили полоски теней с накиданными на них яркими лунными пятнами. Летняя ночь перекликалась отрывистыми, шепотливыми и неясными звуками. Где-то в старом дупле стала стонать сова, а филин ей откликался своим жалобным уканьем. Летучие мыши елозили и шелестели среди ветвей. Сверчки пели свои брачные песни. И даже топор, с которым доброволец пошел охотиться, по-прежнему сиротливо лежал на месте. Именно там, где его оставили, была полная идиллия ночного леса. И странник, стоявший с табуреткой под луной, как статуя девушки с веслом, наслаждался ночным пейзажем. Чтобы закрепить свои навыки, Алексей еще несколько раз открыл и закрыл портал. Потом сходил туда, обратно с разными вещами. Затем поймал соседского кота, сидевшего под лестницей в подъезде. Стаскал его в прошлое. Показал яркую луну, ночной пейзаж. Котяра был доволен. Царапался, страшно орал, не хотел возвращаться с лона природы. Эксперимент из живой материи прервал ощущение голода, утихшие на время исследований. Необходимо было сесть и не спеша поужинать. Однако спокойно поесть не получалось. Скиталец, распираемый от чувств радости и воодушевления, хватал все подряд и быстро пережевывал. Что будем делать? А, что я могу сделать? А стоит ли это делать? Куча непонятных мыслей лезла в голову Алексея, не позволяя сосредоточиться на еде. А вдруг эффект бабочки, и мы все погибнем? Или история изменится, и все будет совсем по-другому? А если уже все изменилось, Может выйти на улицу, найти прохожих и что-нибудь узнать. Важное, а что, ничего себе, ситуация. Странник задумался и уставился куда-то в сторону темного окна. Перестал жевать, глаза его остекленели. Наверное, натворил я дел, что теперь будет? И главное, кто мне поверит? Сотрясатель вселенной, дожевывая быстро изготовленный бутерброд, внезапно задумался и бросился в ванную комнату к зеркалу. С замиранием сердца взглянул в него. Оттуда на него смотрел молодой мужчина в возрасте 22-24 лет. Ничего себе! Сердце почти выпрыгивало из груди от переживаний. Вот это номер, вот это подарок, так подарок. Бывший больной вдруг почувствовал в каждом мускуле своего большого молодого тела упругость и силу. Он по-мальчишески подпрыгнул и с удовольствием отметил, что до потолка не так уж высоко. Молодая, нерастраченная энергия мощными волнами переполняла его тело. Любуясь своим юным, давно забытым лицом, странник заметил, что оно потихоньку изменяется. Постепенно меняется цвет, прорезаются мимические морщинки, возникают припухлости вокруг глаз. Снова начал появляться небольшой шрам слева на щеке. Присмотревшись, молодец понял, что постепенно начинал возвращаться к прежнему облику старого, пожилого человека. Твою же мать за ногу! Что же это? Как же так? И в это время заболела голова. Она напомнила путнику о том, в каком состоянии он находился здесь в последнее время. Скиталец быстро выскочил на кухню. Сразу создал портал на знакомую лесную поляну и как ошпаренный выскочил из комнаты. Присел под знакомый куст. Алексею нужно было успокоиться и подумать. Нужно было крепко подумать о том, что произошло и что делать дальше. А выходило следующее. Благодаря своей болезни он получил замечательную особенность открывать портал в конец 17 века. А именно, благодаря информации от неизвестной Софии в 1683 год, он позволял ему ходить туда и обратно, брать с собой какие-то вещи, предметы. Портал восстанавливал здоровье, даже больше он делал его молодым. Но, при обратном перемещении молодильные свойства портала пропадали, и природа постепенно восстанавливала истинный возраст и состояние здоровья путешественника. Рязанцев, ошеломленный своими новыми возможностями, стал нервно ходить по поляне. Внезапно ближайшие кусты зашевелились. Ага, вот и мой кабан. Охотник схватил топор с земли. Ну, здравствуй, родной. Стоило так долго прятаться. Приноровившись, он кинул в животного топор. Хрясь, кусты от зверя, бившегося в агонии, зашевелились сильнее. Нет, это не кабан. Путник увидел увеличивающееся темное пятно. По размерам хищник, находящийся в кустах, был крупнее кабана. Гораздо крупнее. Что-то большое начало подниматься и выползать из листвы. Затрещали ветки. Это медведь. Крупный медведь. Алексей заволновался. По его спине прошел озноб. А у меня только нож. С ним воевать бесполезно. В кустах раздалось предсмертное ржание лошади. Коняга медленно выползла из листвы. Елки зеленые. Выругался странник. Он подбежал к кустам, быстро добил бедное животное. Да, повезло же мне медведя заломать. И главное, здоровенный такой. 500 кг вместе с седлом и подковами. В стременах коня болтался мертвый всадник. Алексей осмотрел его и увидел, что одна из поломанных веток проколола ему шею. «Как же тебя так угораздило?» — он произнес, освобождая незнакомца из-под лошади. «Как же так? Такая страшная, нелепая смерть. Вот как бывает. Понесет животина, в лесу испугавшись кого-либо, напоришься на острые сучки, и ты уже не жилец». А потом и возникают легенды о всадниках без головы. Рязанцев обыскал незнакомца, нашел небольшую сумму денег, немного серебряных украшений и какие-то бумаги на имя Воронцова Алексея Петровича. Мельком пробежался по документам, отметил грамоту царя Алексея Михайловича, в которой говорилось, что деревня Таганова и 310 земли были пожалованы Андрею, сыну Ивана Воронцова, за то, что тот на охоте принял на себя яростную злобу подраненного царем медведя. Прочитал завещание на права собственности, увидел несколько писем от старосты из деревни. Через несколько минут странник привычно открыл портал на кухню, сходил домой за лопатой, на лесной поляне выкопал яму и похоронил парня. Связав из веток крест, воткнул его в образовавшуюся возвышенность. «Прощай, Алексей Воронцов, лежи спокойно. Пускай земля тебе будет пухом», — скиталец произнес прощальные слова. Он постоял немного над свежей могилой, слушая, как шумит ветер и поскрипывают корявые стволы деревьев. Отошел к знакомому кусту, сел на траву и надолго задумался о прошлом, настоящем и будущем. Глава 3. Разгорался жаркий день. по бледно-бирюзовому небу скользили и незаметно таяли, переливаясь мелкой перламутровой волной, далекие перистые облака. В березовой дубраве несколько раз пронзительно просвистел скворушка, прочистила горло Зоринка. На густой и несмитой траве сверкали крупные капли росы. Стреноженные лошади бродили медленно поблизости у опушки леса, пощипывая луговую траву. Аромат вкусного жареного мяса защекотал ноздри и разбудил Прохора. Вкусно пахло не просто мясом, приготовленным на огне, а чем-то специфическим, что сразу вызывало необыкновенный аппетит. Купец приподнялся на повозке, потянулся, глубоко зевнул, после чего посмотрел по сторонам. Запах от еды шел со стороны костра, именно оттуда, где собрались мужики каравана и что-то активно обсуждали. Четче всех был слышен голос вчерашнего незнакомца, подобранного на дороге. Купец свесил ноги с телеги и мягко, по-кошачьи, спрыгнул на землю. Он протер заспанные глаза, затем зевнул, мелко перекрестив рот, чтобы плутоватый черт не забрался в невинную душу, и не торопясь пошел в сторону шума. «Ну, и кого же ты добыл, охотник?» Прохор, потягиваясь, подошел к костру, размахнул на две половинки большую, как веник, бороду, расчесал ее пряди и с любопытством посмотрел на небольшие кусочки мяса, жарившиеся на тонких прутиках, наломанных из зеленых веток кустарника. «Давай говори, не скрытничай. Сусликов наловил небось каких, либо тушканчиков, хотя, какие суслики в такое время? Лягушки, скорее всего, медведь», — Алексей ответил, выпучив глаза. «Это был большой, волосатый, крупный медведь». «Да, ну», — удивлению карабинника не было предела. «И как же ты добыл его?» «Иду я, значит, по лесу», — ночной охотник начал свой правдивый рассказ. «Прекрасная ночная погода, легкий ветерок качает осинки с березками, бабочки летают на небе, птички поют, сверчки стрекочут. И тут он, такой большой». Алексей выпрямился и широко развел руки. «Вот такой», — кто-то из мужиков повторил его жест. «Да нет, больше, вот такой, огромный». Топтыгин, ночной добытчик, развел руки еще шире. «Такой большой?» — Прохор не поверил в очередной раз. «Аль не врешь, точно тебе говорю». Вышел Мишка из леса, кровожадно облизался, показал здоровые зубы, размером с кулак, потом посмотрел на меня хищно, аж слюни из пасти красные побежали, встал на задние лапы во весь свой двухметровый рост и как заревет, а потом, как побежит ко мне, скачками, крупными. Вот, так и у нас в деревне было. Все тот же кучерявый мужик влез в объяснение. «Вдруг, говорит, когда мы с бабами за грибами пошли, окаянный как выскочит, как заревет, так страшно, бабы как заорут. Да погодь ты, дубина стаиросовая!» Купец перебил его. «Завсегда, как оса, лезешь в глаза. Дай человеку слово молвить. Дальше то, чего было, дальше». Артист картинно встряхнул гривой. «Прицелился я, и как рубану ему по передней лапе со всей силушки, раз и отсек ее». Воежор для увеличения эффекта от его героического поступка даже показал слушателям, как надо правильно рубить переднюю лапу медведю. Кровь как брызнет, косолапый как заорет еще сильнее. Да, так, что верхние ветки от страха с деревьев попадали. Одним словом, прет дальше как груженая баржа, не останавливаясь. Хоть бы, что, ему, страхи небесные. Никодим заволновался, перекрестился, недоверчиво огляделся по сторонам. «Ну, а ты, нечто захолонулся, эко силища-то на тебя прет? Кто? Я? Да, не в жизнь. Думаю, врешь, и не такое бывало». Снова прицелился. Хрясть. Рубанул ему по второй лапе. Снес напрочь. Кровище еще больше, медведь кричит еще сильнее. «И все равно топает на меня». «Да», — Прохор произнес задумчиво. «Бывает же. Пойдет человек в лес, один погулять и дров нарубить или ягоду, какую собрать, а тут такие страхи. Ну, потом-то, что?» Нетерпеливые караванщики перебили купца. Они обступили Рязанцева со всех сторон. «Я же говорю, здоровый такой, крупный», — ночной герой еще больше развел руки, показывая величину медведя. «Небось шатун, семилетка, не меньше», — Федор многозначительно пробубнил откуда-то сверху и развел руки, пародируя хозяина. Все посмотрели на размеры его лапищ, разведенных в стороны. «Нелегкое дело совладать с сим зверьем», — какой-то бородач заявил авторитетно. «На такого надо яму рыть, да всем селом на загон выходить. Видишь, что люди говорят с опытом». Прохор по-прежнему недоверчиво смотрел на найденыша, не веря его рассказу. «А ты как поступил? Так ведь один пошел». Честный фантазер начал оправдываться. «Вы же вчера все здесь остались, не поверили, что Топтыгин рядом ходит. И что было делать? Пришлось проявить военную смекалку, Хитрый ход. Забежал я со спины и как по нижней лапе ударил. Кровища как хлынет. Ну и, мужики открыли рты и уставились на путешественника, ожидая продолжения рассказа. Рассказчик выдержал концертную паузу имени Станиславского, перевел дух и окинул взглядом поляну с благодарными слушателями. Чего там дальше было? С медведем-то, Федор заинтересовавшись, приподнялся с земли. Сказывай шибче. Не тяни ты собаку за ногу, тощий Василий пытал говоруна. Он притопывал от нетерпения ногами в лаптях и тыкал соседа в бок локтем. Отрубил Мишке еще одну лапу. Рязанцев наконец-то продолжил свою правдивую историю. А он, живой, двигается на меня, прыгает на одной ноге, пасть огромную открыл и еще страшнее ревет. Оська, ты посмотри, заметил кто-то из мужиков. Дрессированный, наверное. Тогда я ему по голове как рубанул. Так сильно, что чуть топорище не поломал. И завалил Косматова. Ночной гуляка закончил повествование, ожидая криков биса и аплодисментов. Но вместо этого раздался дружный хохот. Ведь экое дело. Гораздо же ты врать. Мужики засмеялись. Начали поглаживать бороды, охлопывать себя, будто выбивая пыль из боков. Хорошо, что ты одного медведя встретил, а не несколько. Тощий мужик смеялся громче всех. Нет, как он его вообще не изрубил по кускам. Прохор поддержал смех возниц. Ну, попутчик, ну, и сказочник же ты, твоими устами бы мед пить. Ладно, кто не верит в честный и правдивый рассказ, тот ничего не ест, произнес обиженно Алексей. Он снял с огня готовый шашлык, призывно посмотрел на караванщиков. Оказалось, что поверили все. Вид подрумянившегося мяса и запах от блюда с приправами стоял такой, что слюни бежали у всех опытных медвежатников. Еще бы, замоченный шашлык в собственно изготовленном маринаде со специями у Алексея получился аппетитный. Доброе дело, караванщики одобрительно шумели. Такого лакомого мяса мы никогда не едали. В жизни не знал, что медведи такие вкусные. Чернобородый Никодим хвалил кулинара больше всех. Можно подумать, они медведей каждый день употребляют, путешественник размышлял, вспоминая про похлебку, которую предложили ему вечером. Ну, что? Прохор, насытившись мясом, подсел поближе к путнику. По лесу бегал всю ночь, как волк. Али под кустом спал, на медведя ходил. Охотник опять начал оправдываться, готовый заново повторить свой правдивый рассказ. Всю ноченьку ноги по кустам бил, глаз не сомкнул. Может, вспомнил чего? Коробейников хитро посмотрел на гуляку. Вспомнил, но немного. Странник процедил настороженно после паузы. Вспомнил, как зовут меня. И как? Торговец сразу же оживился. Алексей. Фамилия Воронцов. Слушай, Лякси, который Воронцов, Прохор, немного подумав, запел свои песни. А не того ли ты Воронцова сын, который спьяну баржу на Москве-реке утопил? Ну, он еще колобродный был, все о гулящих жонках бакулил. Всяди услада в них. Нет у меня вроде в Москве знакомых и родственников, Рязанцев произнес неуверенно. Не знаю, не знаю, Прохор задумчиво потер подбородок. Поднялся и обошел кругом попутчика, осмотрел его в анфас, в профиль, задумался, почесал затылок. Не кручинься, паря, в Москве Воронцовы-то все на виду, фамилия, ой, какая известная. Тут надо подумать, крепко подумать, что ты за птица. Низкое вечернее солнце пробивало мелкие слюдяные оконницы, расцвечивало их переливами красного, бурого, зеленого, серого. Переливистые лучи мазали потолок и стены случайными пятнами. Блики и волны света искажали очертания, скрадывали размеры. Уже больше часа Прохор и Алексей сидели в придорожной харчевне, в которую зашли поужинать, остановившись на ночлег. До Москвы осталось менее суток езды. Ночевать в поле путешественникам не захотелось, поэтому они решили устроить трапезу и переночевать в нормальных условиях. Путники успели поесть, попить и сейчас вели разговоры на разные отвлеченные темы. Правильно будет сказать, разговор вел Прохор. Алексей молча сидел и угрюмо слушал повествование о раздольной купеческой жизни. Молодецкое состояние, вернувшееся к Рязанцеву, кипело и будоражило кровь. Оно бурлило и требовало от воежора размаха, событий. А тут кроме скучных, медлительных, заунылых рассказов о знакомых Коробейникова, ничего глобального больше не происходило. Драку бы кто-нибудь устроил, что ли? Алексей с тоской посмотрел по сторонам. Все хоть развлечение, в этом забытом богом месте. Странник потянулся. Я даже готов помочь местным приятно провести время. Он сцепил пальцы на руках, выгнул ладони, потянулся, подвигал плечами, покрутил головой, оценивающе посмотрел на широкие лавки и тяжелые деревянные столы, на пузатых дубовых ножках, одиноко стоявшие вдоль стен. Решительно вздохнул и с интересом начал рассматривать посетителей харчевни. С левой стороны, у стены харчевни двигались челюсти, чавкали рты, хрустели кости, сыпались крошки, проливалось питье, в безмолвной решимости едоков чудилось ожесточение. Гости молча ели, пили, объяснялись между собой лишь в случае крайней необходимости, передать, что или подвинуть, да и то вели переговоры больше мычанием. Справа от него люди напротив громко галдели, смеялись, переглядывались, снова срывались в хохот, глядя на веселые лица своих товарищей. Внезапно у Рязанцева сильно зачесался левый кулак, а потом еще сильнее правый. Ну, вот и народная примета, к мордобою и деньгам. Путник вскинул голову, внимательно осмотрел барную стойку, перевел взгляд на соседние столики. Даже кому-то крупными купюрами достанется. Вон, как раз, два здоровых мужика сидят, лыбится и пьяными глазами на всех смотрит. Видно, тоскливо им, как и мне, а душа требует праздника. Так, нужно срочно организовать какое-нибудь развлечение. Алексей повернулся в сторону незнакомцев, внимательно осмотрел их, оценил возможности бойцов на силу, умение, алкогольное состояние. То, что нужно, странник принял решение и начал подниматься. Нужно кому-то срочно от кого-то передать пламенный привет. Вот, например, от того бугая, мирно спящего за столом. Да, нельзя столько принимать на грудь, тем более перед дракой. Хотя, нет, двое на одного, это неинтересно. Не по-спортивному, затейник остановился на половине пути. Снова уселся на табурет. Как-то мелковато. Жаловаться потом начнут, поединок не засчитают. Скажут, подстроено. Ладно, пусть скучают дальше. Скиталец перевел взгляд на входную дверь, оценил ее надежность, поглядел на присутствующих у противоположной стены харчевни. Лучше, тому, задиристому помещику, который с охраной сидит у окна, забияка принял новое решение. Как он на всех вызывающе смотрит, как орет на крестьян. А что, устроить революцию, выступить за обездоленных? Алексей задумчиво почесал нос, глубоко вздохнул и медленно выдохнул воздух. Не, дворянство обидится, крестьянство не поймет, а мне потом придется декреты писать, землю делить. А оно мне надо? Неудачливый балагур повернул голову в другую сторону и начал оценивать галерку заведения. Интереснее всего будет привлечь к разборкам, вон ту, группу ребят, бандитской наружности. Они сидят в самом углу и подозрительно сильно шумят, музыка громко, гусляр надрывается. Ирды, совсем несчастного парня загоняли, а можно вести себя потише? Воежор встрепенулся, довольно потер ладонью колено, радостно сжал кулаки. Да, и время уже ближе к 11, никакого соблюдения норм соц, общежития, а бабушки-соседки с верхних этажей уже жаловались, и сосед снизу заходил, стучат грит по полу, нехристи, люстра от них вместе со шкафом шатается, жизни от изуверов, никакой, решено, с них и начнем. Борец за порядок поудобнее уселся на табурете, положил ногу на ногу, начал барабанить пальцами по столу. Подойду как всегда, мило улыбнусь, скажу вежливо, молодые люди, а вы знаете, вон, тот, скромный юноша в роговых очках, мирно дремлющий от усталости за партой, назвал вас безобразниками и фулюганами, и более того всех вас, ваших друзей, знакомых и родственников сравнил с лошадиными какашками. Рязанцев улыбнулся мило, по-доброму, про себя, вот, так, все просто. Алексей, мысленно получив все разрешения и согласования от контролирующих органов и организаторов боев без правил, прислушался к разговору потенциальных жертв. Осталось только найти повод, чтобы подойти и начать склоку. Прохор отвлек мирного посидельца от разработки гениального плана. «Что-то ты не весел, Ляксий. Али вино тебе кисло, или еда не по нраву, может быть еще, что, хочешь, гусляра позову, песнь споет душевную». Купец попытался разговорить Рязанцева. «Да, драка на время откладывалась. Ну, иди, зови», — путник произнес с кислой физиономией убитого скукой и нарзаном страдальца. Через долгие 5 минут откуда-то из-за соседних столов выплыл гусляр. Музыкант не торопясь скосил глаза на икону Божьей Матери, освещенную желтоватым огоньком лампады, прошептал несколько слов молитвы, перекрестился, покашлял в кулак, выбрал свободное место напротив путников, сел. Он пристроил на коленях гусли и, склонив на бок белоснежную голову, стал проворными пальцами перебирать струны, напевая скороговоркой: «Встань, пробудись, мое горюшко, сними со стены тяжелые сабельки, то все мечи-то булатные, Ты, Коли, руби сабельками, ворогов клятых, лиходеев татар. Это была не то песня о вещем Олеге, не то о князе Игоре, не то еще о каком горе, злосчастье от которого все благополучно погибли. От такого пения у путешественника заныли зубы, и в носу зачесалось так, что захотелось чихать. Слушай, Прохор, а повеселее в его репертуаре ничего нет? Ну, там, телители, трали-вали, нет. Коробейников произнес философски, подняв указательный палец. Песнь, она должна за душу брать и чувства возбуждать. А может быть, тут игры есть, какие-нибудь, на деньги. Нечего глупостями заниматься. Прохор отмахнулся от найденыша. Денежная игра никогда не доводит до добра. Ну, тогда развлечение, новая попытка почти уснувшего странника поднять себе настроение. Например, боулинг, бильярд или шест с крутящимися девчонками гоу-гоу. Рязанцев с надеждой посмотрел на спутника. Не знаю, про, что ты сказываешь, но у нас такого нет. Прохор начал оправдываться. Все-таки придется развлекаться самому. Путник нервно задрыгал ногами под столом. Начал от нетерпения щелкать пальцами. Интересно, харчевня у них застрахована от стихийных бедствий или пожаров? Каких? Пронеслось в голове у Рязанцева. Он встал и направился в сторону активно шумевших мужиков, на которых постоянно жаловались соседи со всего района. Погодь, Прохор схватил найденыша за руку. Он заговорщицки посмотрел сперва в одну сторону, затем в другую, наклонился поближе и почти в самое ухо прошептал. Есть у меня в повозке одна вещь, азартная. Сам, правда, в нее редко играю, да и церковь такое не поддерживает. Могут строго наказать за это, но вроде ты не здешний, да и не из трусливых. Ай, что же это? Наперстки, кости, может быть, однорукий бандит? Напарник хитро посмотрел на Коробейникова. Что ты? Купец замахал руками. Ну, не рулетку же ты в повозке спрятал? Воежор спросил заинтригованно. Не знаю, что такое вулетка или одинокий бандит. Прохор, недоумевая, посмотрел на Алексея. Даже не догадываюсь, про, что ты говоришь. Короче, сейчас принесу. Да заинтриговал. Что же он там спрятал? Мысли никак не могли собраться вместе в голове путешественника. От нетерпения он снова забарабанил пальцами по столу. Через несколько минут купец принес сверток, бережно развернул его и достал шахматы. Вау! Рязанцев взял шкатулку и покрутил ее. И что, это сейчас под запретом? Вообще-то церковь не одобряет азартные игры. Прохор, опасаясь дурных взглядов, посмотрел по сторонам. Говорят, там, у немцев, если их батюшка узнает, то может наложить епитимию. Давай потихоньку, молодой интриган прошептал негромко, как малолетний курильщик за гаражами. Главное, не затягиваясь. А если вдруг поймают, скажем, не наши, или злодеи подбросили, а мы как добропорядочные граждане, как раз несли их сдавать. Первые 2-3 партии Рязанцев проиграл Прохору вдрызг. Потом купец выиграл у него еще раз. В последней игре Алексей уже почти победил один, но, несмотря на значительную фору в фигурах, все равно проиграл. «Ты хорошо играешь», — чемпион воскликнул громко на всю харчевню. «Обычно играю», — Коробейников начал, смущаясь, оправдываться. «У себя дома я играл лучше всех». Странник поднялся с места и на все помещение произнес, и все это признавали, даже учитель филологии и словесности, нанятый моим тятенькой за границей. Он часто хвалил меня и говорил, что у меня талант к игре, но видно, сегодня не мой день. Рязанцев призывно посмотрел по сторонам заведения, почесал левую ладошку, затем наклонился к купцу. «Я знаю, почему проиграл», — Алексей зашептал еле слышно. «Дома я всегда играл на деньги, а тут играли на интерес». Проигравший икнул, затем резко выпрямился и громко выдал результат своих размышлений. «Вот, если на деньги, и не на сухую, то я выиграю все партии». Он гордо осмотрел шахматный зал с присутствующими козявками, после чего размашисто махнул рукой, взял большой стакан вина и залпом выпил его содержимое. Громко икнул, после чего показательно занюхал изгиб локтя. «Эхма!» Чемпион выдал решительное отношение к качеству спиртного. «Хороша чарка для разогрева. Вторая сейчас пойдет вдогон, третья – под закуску, ну а четвертая в конце, для беспроигрышной игры и душевного разговора. Благодарствую», – Прохор нахмурил брови. «Не буду я играть с тобой на деньги». Он отмахнулся от найденыша и стал собирать шахматы. «Ты, что без денег, что с деньгами, играешь плохо. К тому же, пьян. А я с удовольствием сыграю на деньги или на желание». К столу, за которым сидели путники, подошел чернобородый незнакомец. Его приветливое лицо светилось лучезарной улыбкой и просто располагало к игре в шахматы. Глаза у него были маленькие, подбородок острый и вытянутый, губы тонкие. Хитрый, бегающий взгляд говорил о том, что человек это творческий и заслуживает доверия сыграть с ним партийку-другую. Видишь, есть люди, уважающие эту игру. В чё? Мы сейчас играли, азартный игрок, заикаясь, спросил у Прохора. В шахматы, купец ответил и сморщился от винного перегара. Правильно, в шмахматы, собеседник повторил, с трудом связывая слова. На что играть будем? Прыгающий рукой неизвестный полез под рубаху, вытащил грязный тряпичный мешочек, висевший на шнурке. Он раздернул его и высыпал горку серебряных монет на стол. Лиловый глаз путника задергался от вида казны соперника. На ценности любимой, покойной маменьки, он сглотнул слюну и выложил монеты, доставшиеся от Воронцова. Ну-с, игра пошла. Белые начинают, черные мстят. Рязанцев потер ладони, громко пощелкал пальцами и ловко выровнял строй фигур. Как пианист, виртуоз, перед началом концерта иногда пробегает быстрыми пальцами по клавишам рояля, так наш герой прошелся по рядам своих воинов. Первую партию фаворит турнира играл по современным правилам, как настоящий ас. Он постоянно прикладывался к стакану с вином, резво передвигал фигуры, со стуком ударял ими по шахматной доске, иногда забывая, как они, ладьи проклятые, ходят, а может быть плавают, наверное, с шашками перепутал. Удивительно то, что Алексей не начал играть в Чапаева или в пятнашки, но, чудо, новичок, используя безумное нападение всеми фигурами, даже королем, неожиданно выиграл игру. Два наш герой, повторил его подвиг, но уже черными. Новый чемпион выпил после удачного поединка и с радостью побежал к соседним столам. Всех истинных любителей своего таланта он стал поздравлять с победой. Бодро хлопал по плечу болельщиков, активистов, поцеловал молодую девчушку из группы поддержки. Троим, самым ярым поклонникам заказал по бокалу какой-то огненной сивухи. Верно, говорят, первый раз новичкам и дуракам везет. Удивленный Коробейников подвел итог игры. Прохор, я говорил, что лучше играю на деньги, чем на интерес. Игрок восхищенно тряс серебром перед носом купца. Таинственный меценат предложил сыграть еще одну партию, и горка серебра с его стороны стала больше. Если вы, конечно, не отказываетесь, промолвил он, добродушно улыбаясь. Да не за что, ведь на кону целых 30 монет. Везунчик согласился и произнес, глядя на деньги: ух, как мне сегодня везет. Сели играть во второй раз. К столу поединщиков подошли новые зрители. Люди активно переживали за молодого белобрысого парня, давали советы, как правильно ходить. Они иногда даже верно называли фигуры, которыми он играл. Болели за путника так искренне и подсказывали такие интересные комбинации, что он просто не мог проиграть. Выслушав советы профессионалов, белая пешка гроссмейстера, сломя голову, понеслась к противоположной горизонтали и превратилась в еще одного ферзя. Через несколько минут к ней присоединилась вторая, затем третья ее подружки. Обескураженный неожиданной тактикой игры противник, от неожиданности крякнул, издал глубокомысленный звук, нечто среднее между МД и ГМ, после чего решил выбросить белый флаг и сдаться на милость победителя. Тем более на тот момент он остался с одним королем. Это была вторая общая победа. Однозначно, сегодня был день коллективного разума и общего единения среди всех непризнанных шахматистов. Путешественник снова бегал по таверне, опять обнимался тем, кто поддержал его, вновь заказал вино. Хорошенькой девушке, с которой первый раз целовался, попросил подать блины со сметаной. Прохор не мог понять, как можно так безалаберно играть и выигрывать. В этой игре надо думать самому, а не ходить так, как говорят соседи, Коробейников убеждал молодого по весу. Пойми, Алексей перебил его нравоучение, в шахматах одна голова хорошо, а много лучше. Это коллективная игра, поэтому ее и зовут «Игра миллионов». Незнакомец тоже сильно хвалил Рязанцева и его выдающиеся способности в шахматах. Говорил, что он везунчик и замечательный парень. Он утверждал, что с таким сильным соперником играет в первый раз. Потом предложил увеличить ставку и достал большую золотую брошь. У рубахи парня от удивления выкатились глаза и задергалась левая щека. К нему подошли преданные болельщики и попросили обязательно сыграть еще раз. Многие из группы поддержки поставили деньги на его победу. Правда, еще больше против него. Путнику пришлось, для вида немного поломаться, а затем он нехотя согласится на уговоры. Рязанцев положил на стол серебряные украшения своего горячо любимого прадедушки. Ни за что не стал бы играть, если бы не преданные фанаты, гроссмейстер произнес с горящими от возбуждения глазами. Ну, что, играть? Так играть, как говорите, тут у вас коняками ходить. К столу подошли новые зрители. Среди них были весьма интересные личности. Простым обывателям, наверное, на них было страшно смотреть. Но, несмотря ни на что, всех сегодня объединили азарт и любовь к шахматам. Игра началась. Противник сосредоточенно стал думать. Время на обдумывание каждого хода увеличилось. Вояжер догадался, что тот выложил все, что у него было в загашнике, и эта партия пойдет иначе. Простофилю, по его мнению, надо было ставить на место. За 7 ходов до окончания игры Алексей понял, что при любом раскладе катала проиграл. За 4 хода до конца партии он покраснел как рак и начал взволнованно мотать головой. Мужики, которые его подстраховывали, напряглись и начали пересматриваться. В итоге пришелец легко определил, сколько их и что они собираются делать. «Мат», — произнес странник, проведя последний ход. «Это шулер и вор. Он все подстроил». Незнакомец вскочил и громко закричал. Он понял, что его провели, и он проиграл все до последней копейки. Подельники бросились к победителю, а тот начал вторую часть марлезонского балета. Первый из двинувшихся в сторону путника получил табуретом по голове, после чего табурет сломался и рухнул на пол вместе с мужиком. Второму разбойнику по ходу движения сильно попало локтем в лицо. Ну, а третья фигура просто наткнулся на выставленное вперед колено, получив подлый мужской удар промеж ног. Нападавший тихо сложился пополам и, поскуливая, уполз куда-то в сторону. Разборка с группой прикрытия произошла так быстро, что игрок даже не успел встать из-за стола. Ну, что, уважаемый, продолжим. Еще партию, Рязанцев промолвил, разминая костяшки рук и улыбаясь как заправский душегуб. Это была добрая улыбка голодного Бармалея. «Нет», — хрипло произнес соперник, оглянувшись по сторонам. «Пожалуй, я пойду». Он быстро развернулся и бросился бежать из харчевни. Помощники проигравшего кривились от боли. Они также не испытывали желания продолжать беседу. Дружный крик и свист почитателей великой игры придал им ускорение, когда они покидали харчевню. «Всем вина, за мой счет», — торжественно произнес чемпион, и с довольным лицом сгреб выигрыш. «Видишь, с азартными играми и жизнь веселее, доход есть», — найденыш радовался как ребенок, обращая внимание Прохора на появившееся богатство. «Да уж», — купец задумчиво прикусил нижнюю губу, — «нам такого дохода и даром не нать». Недовольный, он собрал шахматы и ушел к себе в комнату. Победитель наконец-то остался один на один с преданными болельщиками. Любимец публики стал вновь переживать томительные минуты своего счастья. Рассказывать о прошлых победах, вспоминать о тяжелом тернистом пути к своей вершине. Так, новоявленный чемпион со слезами на глазах вспомнил, как его миленького постоянно мучил деспот-отец. Он день и ночь заставлял немощного, больного ребенка играть в шахматы. Гроссмейстер поведал, как в лютые зимние ночи суровый родитель выгонял худенького мальчика на мороз, раздетого, босого, с одной шахматной доской в руках. Не забыл рассказать и о том, как тяжело было учить сотник комбинаций, стоя на одной ноге, подняв при этом другую. И самое страшное, как много раз напившись пьяным, папенька заставлял несчастного мальчика играть с бездомной собакой без пешек и ладьи. Через полчаса горестных воспоминаний все единогласно признали, что мастера шахмат подобного путнику еще не было в этой харчевне. Еще через 5-6 кружек его объявили чемпионом ближайшей местности, включая деревеньки Дьякова и Зябликова. А еще через час Алексей был лучшим шахматистом, плясуном и стрелком из лука. Провожать выдающегося игрока всех времен и народов из-за стола и до спальни на втором этаже вышло 11 человек. На торжественных проводах фанаты и поклонники решили спеть только что разученную песню о молодом стрельце, которого несли куда-то с пробитой головой. На поле пушки грохотали. Стрельцы пошли в последний бой, а молодого ополченца несли с пробитой головой. Музыкальное сопровождение колонны осуществлялось пьяным гусляром, бредущим позади колонны. По коридору почетный караул прошел 4 раза в одну сторону и 3 в другую. В припевах нового шлягера приходилось собирать упавших и отставших певцов. Затем процессия, не заметив потери солиста, пошла к столикам, добавить за здоровье шахматной королевы. Как только заводила оказался один, он быстро прошмыгнул в комнату. прижался спиной к двери и долго прислушивался к хоровому пению в харчевне. В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец, и молодая не узнает, какой у парня был конец. Песня совместного производства полюбилась всем гостям, народ не собирался расходиться, и уж тем более прекращать совместное песнопение. Вот, и новая традиция зародилась, петь всей харчевней, пришелец подумал, подойдя к окну. Он внимательно посмотрел во двор, все было тихо и спокойно. Алексей перевел взгляд на входную дверь, представил свою уютную кухню, попытался открыть портал. Переход открылся сразу, как в прошлый раз отчетливее всех был виден холодильник. Странник закрыл портал и подошел к стене. Он подумал о спальне с мягкой, удобной кроватью. Появился вход в спальную комнату. Вот это, да, хорошая мысль возникла в голове у испытателя. Так я могу теперь в любое место квартиры открыть вход. Проведя эксперименты с разными комнатами, путешественник выбрал кухню. Алексей сильно устал этим вечером. После возвращения домой он принял ванну. Затем немного посидел в кухне на диване. Почитал газету. Посмотрел последние новости. Через час пребывания в родном времени у него снова заболела голова. Пора возвращаться. Путешественник встал с дивана. Прошел в комнату к несгораемому шкафу. Открыл его и молча уставился на предметы, находившиеся внутри. Может взять оружие туда? В его голове возникла интересная идея. Путник представил себя вооруженным с головы до ног, похожим на матроса-железняка. Он полностью обвешан пулеметными лентами. За спиной винтовка, дробовик и рюкзак с патронами. В руках крупнокалиберный утес, на поясе большой нож, саперная лопатка и несколько гранат. Ну и вдовесок все остальное вооружение и оснащение, так необходимое бойцу спецподразделения для успешного проведения операций. Помотал головой и сбросил наваждение. Какое к чертям оружие? Рязанцев недовольно возмутился. Как прятать его под халатом? И вообще, одежду нужно менять, а то я в ней, как тополь на плющихе. А после переодевания, уже подумать и по оружию можно. Алексей подошел к столу, выдвинул ящик, достал небольшой футляр, из него вынул нунчаки, нежно погладил их. Давненько мы с вами не общались и никуда не выходили. Ну, что, вспомним славные прошлые дни. Путник открыл портал, сквозь границу времен посмотрел в комнату харчевни. А если попробовать по-другому, его голову посетила интересная мысль. Попытаться вернуться на вчерашнее место, на ту лужайку с раскидистыми кустами ивы. Рязанцев представил ночную поляну, кустарник, под которым сидел, вспомнил могилку Воронцова. Внезапно портал открылся. Недолго думая, путник вышел на старое, вчерашнее место. Постоял немного в ночном лесу, затем вернулся домой. Настроение у него поднялось. Так, пронеслось в голове у искателя приключений. Клиент по-прежнему жив и жаждет новых впечатлений. А теперь я хочу очутиться в поле у дороги. Он представил ясный солнечный день, яркую зеленую траву, плывущие по небу облака, для убедительности даже помахал руками. Портал не открылся. Не понял, что за избирательность. Почему не работаем? Сердце тревожно забилось. Что-то пошло не так. Алексей сделал круг по комнате. В раздумьях закусил нижнюю губу. Постарался успокоиться. Подумал на отвлеченную тему. Затем снова подробно представил поле, на которое попал в первый раз. Портал не открывался. Экспериментатор во времени задумался. Сравнил предыдущий момент и последний, еще раз полностью последовательно перебрал свои действия, догадался, что рисовал картинку в голове ясным, солнечным днем, а лесную поляну ночью. Сейчас была ночь, снова решил попасть на то место, где очутился впервые, только представил ночью, сумрак, темная трава, еле заметная дорога рядом с местом, где он впервые очутился, закрыл глаза и портал открылся. Ну, вот, всему есть логическое объяснение, облегченно промолвил путник. Он прогулялся к дороге и убедился в правильности своего перемещения. Заново вернулся в комнату. Итак, на сегодня испытания моих возможностей закончены. Путешественник открыл вход в комнату харчевни и снова закрыл его. А почему бы не попробовать еще одну идею? Что я теряю? В голову скитальца во времени пришла новая интересная идея. Алексей расслабился, закрыл глаза и загадал ранний восход на берегу океана. Мягкий, мокрый песок, на который набегает небольшая волна, теплую морскую воду, легкий свежий ветерок, величественные пальмы, колышущиеся на ветру. Через минуту он открыл глаза от ветра, обдувающего волосы. Откуда-то с берега он приносил приятный аромат фруктовых садов. Не поверив своим ощущениям, Путешественник сделал несколько шагов и вышел на берег бескрайней, синей глади. Солнце медленно выходило из-за горизонта. Бирюзово-зеленоватое море красками расстилалось до горизонта, сверкало под лучами солнца, слепило глаза серебристыми искрами. Волны лениво плескались о берег. Странник разулся и побрел вдоль кромки воды. Мягкий, белый песок приятно щекотал его босые ноги. «Как хорошо просто идти», — думал Рязанцев. «Я давно не ходил босиком и совсем забыл ощущение нежного, мягкого песка. А была, не была», — весело вскрикнул как мальчишка. Путник сбросил с себя одежду и полез купаться. Вода была теплой, приятно освежала. Легкие волны переливались на солнце, барашками набегали одна на другую, плескались, ударялись в берег и откатывались назад, чистые и спокойные. Морские птицы с резкими криками метались над темными, плотными гребнями волн. Рязанцев полчаса плавал и плескался, не желая вылазить на берег. Путнику было хорошо и приятно. Восходящие лучи солнца отражались в воде, делая окружающий пейзаж фантастичным. Где-то далеко, почти у самого горизонта, был виден краешек паруса старинного корабля. «Здорово, здорово, здорово!» Сквозь брызги и капли воды слышались громкие выкрики. Он окунался, нырял и всплывал, охваченный внезапным ребячьим восторгом. Алексея распирало от чувств. У него кружилась голова от своих новых возможностей. Теперь, что бы ни случилось, он мог в любую минуту вернуться сюда. В детстве у Алексея была мечта иметь свой небольшой необитаемый островок где-нибудь в океане. А теперь, Рязанцев закричал во все горло, у меня есть больше, у меня, целый, огромный мир. Вдоволь накупавшись, путешественник во времени вернулся к себе в квартиру, оттуда перешел в комнату харчевни. Широко потянувшись, Алексей упал на кровать и заснул самым счастливым человеком на свете. Когда он спал, ему снились летающие корабли с розовыми парусами и воздушные замки с принцессами в мини-юбках. Глава 4. Второй час путешественники медленно, не торопясь, ехали по Москве. О том, что они уже в столице нашей родины, Рязанцев узнал из необычной фразы купца, когда остановились у небольшой развилки. «Матушка Москва белокаменная, златоглавая, православная, прими сирот своих с милостью и впусти с добром». Путники молчаливо перекрестились и повернули караван в сторону какого-то поселка, видневшегося вдали. «Ну, вот мы и дома. Что, что, уже приехали? Это Москва, да, когда начнется?» Путешественник, приподнявшись на телеге, начал задавать кучу вопросов. Он крутил головой, как малолетний ребенок, которого первый раз вывезли в большой город на прогулку. Воежор, внимательно осмотрев окружающую местность и не найдя отличий от того, что было ранее по дороге, выдал сконфуженно: «Ну и где Москва?» При въезде в город не было привычной, светящейся неоном стелы «Добро пожаловать» размером 3 на 25 метров. Нигде не заметил стандартных указателей со словами «Welcome to Moscow» или «Добро пожаловать в город-герой Москву». Различных растяжек, перетяжек и прочего рекламного мусора, забившего современный город сверху донизу, не было видно также. И что удивительно, абсолютно отсутствовала щитовая реклама на столбах, да и самих столбов также не было. Не увидел скиталец и забитого под завязку машинами транспортного кольца. Одним словом, ничего привычного глазу, нынешнему, современному горожанину, обнаружено не было. Москва началась обыкновенными деревенскими избами, разбросанными на расстоянии. Затем интервал между домиками постепенно начал сокращаться. Появилась невысокая оградка, заросшая травкой, вьюном. Потом трухлявый, ветхий заборчик с выжеванными временем тесенами начал подниматься, уплотняться и заостряться. И, наконец, слился в один большой и непрерывный забор. Путнику хотелось посмотреть на старинный город, увидеть рубленые избы и терема, насладиться архитектурой русских зодчих, дворцами, старинными башнями, красотой позолоченных маковых церквей, резных посадов. А вместо этого, за высоким ограждением с зубьями были видны крыши одноэтажных, редко когда двухэтажных рубленых домов. Там же скрывались огород, сад, а порой и луг, где паслись кони, коровы. А еще были пастбища и даже поля с пшеницей. Вперемешку к домам втиснулось множество монастырей, церквушек, часовен. Возле них также находились огороды, сады, поля. И все это было огорожено большим и высоким частоколом. И вот вокруг этой огромной ограды они ехали уже более 2 часов, и не просто ехали, а тряслись по ямам, колдобинам и вымощенным в нескольких местах улицам из гнилых досок и бревен. Невыносимая тряска вкупе с большим количеством пыли полностью измотала Рязанцева. Красные глаза, пересохшие горло, забитые от грязи нос, создавали неповторимый колорит средневековой столицы Руси. Пыль, поднимавшаяся от повозок, скрипела на зубах, лезла в глаза, покрывала толстым, рыхлым слоем одежду. Телеги с кладью, перехваченные многочисленными веревками, громыхали, тряслись, проезжая по поперечным бревнам деревянной мостовой. Разболтанные в ступицах колеса вихляли. На кочках и рытвинах пассажира трясло и швыряло. Рядом с проезжей частью виднелись изгнившие тротуары, конский навоз и пахучие нечистоты. Может быть, Прохор специально кружит по району как таксист, чтобы показать достопримечательности города, чуть было не вырвалось. Хочет похвастаться разновидностью ограждения и чистоколов. Или время прибытия он запланировал на после обеда. Пассажир каравана недовольно оглядывал унылые пейзажи. Ну, не заблудился же он в этих кривых улицах. Редкие прохожие, всадники, различные повозки, встретившиеся по дороге, двигались потихоньку, не спеша. Люди останавливались, здоровались, внимательно рассматривали друг друга. Обычной московской толкотни и беготни не ощущалось. Казалось, что вояжер попал в сонное царство или замедленное старинное кино. Однако фильм был со звуком. Бом-би-бам-бом, динь-динь-дили-динь, бом. Не останавливаясь, плыло над старинным градом. Динь, бом, бом, дили-динь-динь, бом. Как крик повторялось снова и снова. Пузатые колокола гудели, малые в голос к ним перекликались, отдавали многочисленным хором. «Прохор, а куда мы едем?» Гость заинтересованно спросил у купца, когда пыль, потревоженная копытами и колесами каравана, стала понемногу оседать. «Ты где живешь?» «В Китай-городе», — Коробейников ответил нараспев. «Дом, там, у меня стоит, лавка в рядах, недалеко от дома». Наконец-то приехали. Неспешно заехали на большой купеческий двор. Встречать купеческий караван выбежала крупная, полнощекая девица, вся усеянная веснушками с большой рыжей косой. Пестрядинный сарафанчик озорницы был подпоясан цветной тесемкой, на шее висели пестрые бусы. Она остановилась, обдергивая сарафанчик, степенно подошла к отцу и стыдливо поцеловала его, искоса поглядывая на Алексея. «Дочка моя, Любушка, 16-й годок, но не пошел, от женихов отбоя нет», сразу похвастался купец, представляя свою дочь. Расцвела диванька, что маков цвет, вылитая матушка, Прасковья Серафимовна, белолица, румяна, кровь с молоком, глаза, как цветы лазоревые, волос оттенка меди, шея лебединая, а выступка-то, выступка, что и говорить, идет, как плывет, пава-паваю. Пришелец подошел и поздоровался с дочкой купца. Барышня, не ожидая похвалы в присутствии статного незнакомца, вдруг покраснела, после чего закрыла лицо руками, развернулась и убежала в дом. «Ну, гостюшка, дорогой, у меня ночевать останешься или в гостиный двор пойдешь?» Рязанцев не хотел стеснять купца, но и идти в незнакомое место тоже желанием не горел. «Прохор, мы с тобой компаньоны, есть у меня такое желание», — Коробейников ответил, погладив рукой подбородок. «Тогда если пустишь погостить нас с Федором на несколько дней, будем благодарны», — Алексей произнес и, прищурившись, с хитрецой посмотрел на Коробейникова. «Хорошо», — Прохор согласился, немного подумав. «На время. Мой дом, ваш дом. У меня к тебе другой вопрос. А чем ты, компаньон, торговать будешь? У тебя же ничего нет, надеюсь, не в шахматы играть на товар, а потом его продавать?» Купец запоздало забеспокоился. «Нет, не в шахматы», — дорогой гость, сделав доброе лицо, честно признался хозяину дома. «Вот и ладушки», — караванщик обрадовался и с удовольствием потер ладони. «Дались ему эти шахматы», — весело пронеслось в голове у молодого игромана. «Как будто других интересных игр не существует, особенно азартных, особенно на деньги. А вот как жить и что продавать?» Путешественник, подражая купцу, потер рукой подбородок. «Хороший вопрос», — он задумчиво оглядел дом и дворовые постройки купца. «Хотя, утро, вечера мудренее». Будущий коммерсант успокоил себя и Прохора. «Пробегусь раненько по базару, посмотрю, чем торгуют, что есть в продаже, чего нет, узнаю, что, почем, сравню с нашими ценами, проанализирую курсы валют, а там, видно будет, а то и верно дорогой гость», — Коробейников кивнул в знак согласия. «Пошли, отужинаем». Первым делом, после ужина званому гостю, по славной русской традиции, решили показать достопримечательности купеческого дома. Вкусная еда и хорошее настроение создали позитивные мысли в голове путешественника. Его романтическая натура красочна, в режиме онлайн начала создавать скромный репортаж о себе любимом с места событий. Завтра в московской, утренней прессе читайте заметку о купце Коробейникове. Именно ему выпала честь разместить у себя высокую иноземную делегацию в составе. Яркий образ папарацци, ваяющего очередной репортаж, создался в голове Рязанцева. Он представил перед собой настоящего профи-корреспондента в больших, во все лицо очках, в зеленом берете, длинном вязаном оранжевом шарфе, пестром свитере и двумя, нет лучше с тремя, фотоаппаратами за плечами. В руках Дока держал большой блокнот с ручкой, под мышкой был засунут микрофон от старого советского магнитофона «Маяк», висевшего на плече. Нет, не то. Пришелец раскритиковал себя любимого за скромность подаваемого материала. Нет должного размаха. Как то, скромно, серо, буднично освещается великое событие. Опять этот талантливый малый скромно описал мою выдающуюся персону. Лучше так, барабанная дробь пальцами по столешнице витиеватого столика, попавшегося на дороге. И снова, первые страницы модных, глянцевых журналов посвящены торжественному приему известного заморского путешественника, купцом Коробейниковым. Во время праздничного ужина состоялась светская беседа о заграничной политике. Были затронуты вопросы об инвестициях заморского капитала в. Странник задумался и взял паузу. Свежих идей, куда вложить солидные иностранные деньжища, в голову пока не приходило. Да и самих денег не наблюдалось тоже. В общем, обозреватель возразил сам себе. Инвесторы пока не определились. Они еще думают. Ходит, смотрит, куда бы вложить. Алексей задумался, взял небольшую паузу. Давайте лучше укажем другое. Поговорили о возможном слиянии московского купечества «Сокола» после, наверное, и обязательно. В голове у бульварного профессионала приносились строки статьи, освещавшие события его триумфального пребывания на московской земле. Да, именно так. И это гораздо лучше, чем во всех предыдущих вариантах. Ляксий, глянь-ка туда, видишь, ружье висит на стене. Прохор перебил репортаж знатной особы с места событий, указал на здоровенную фитильную аркебузу. Мне его подарил Коровин Савва Лукич, как раз на последние аминины. Сказывают, что оно принадлежало султану Ургину ибн Машмуду из ханства Хива. Он с ним охотился на диких зверей. На нем даже царапины от охотничьих забав имеются. Это, горного льва завалил. Вот, дикого вепря. А это от бешеного кабана отметка осталась. Прохор похвалялся, указывая на огромный экспонат, что висел на стене. Рязанцев подошел к ружью, висевшему на бревенчатой дубовой стене, и внимательно осмотрел его. Не похоже, чтобы с него стреляли. Раскрашенный, гигантский сувенир, на котором были царапины, весил килограмм 30. А Машмуд-то, могучий мужик был, не меньше Шварценеггера. Он представил железного Арни, султана, бегущего по лесу за белками с ружьем. Чуть было не подумал с бревном. I'll be back, детка. Бах, бах, бах. Ша-ша-ша. Такой серьезный мужлан в очках и кожане. Чувствуется рука великих мастеров Востока. У нас такого не делают, значительно произнес найденыш. Затем он перевел взгляд на довольного коллекционера. Серьезная вещь, за граница. Рязанцев воодушевленно продолжил и, закатив глаза, показал свое восхищение зарубежными военными технологиями.